«А зачем вам ловить родственника Рэйвилсан?» – однажды спросил Амай, с непониманием посмотрев на меня. «Он какой-то преступник, известный изгнанник». Целая тонна возмущения отразилась на лице блондинки. Она тут же покраснела от того, что ее и весь столб Феникс сравнили с птицей, хоть и весьма благородной и почитаемой этим самым столпом. «Ты», — указала пальцем Рэйвил на Амай, — «мы же больше 2 лет в одной группе. Как ты можешь не знать, что демонический столб Феникс, что пишется как Пхеникс, и одна огненная птица, Пхеникс, это совершенно разные вещи?» «Да», — Амай слегка пристыженно почесала затылок. «Извини, Рэйвил-сан, одними извинения тут не обойдешься», — надулась Рэйвил и отвернулась от Амай, «поэтому завтра на свидание с Ринджи пойду я, а не ты. Это слишком несправедливо», — вскочила со своего места Амай. «Можете вместо этого хоть целый год называть меня голубым драконом. Я против», — резко возразил Драйк из возникшей на Амай латной перчатки. «А твое мнение не спрашивают, голубой». Альбион посмеялся над Драйгом, чем довел гордого небесного императора до слез. «Вали, приказываю тебе называть Альбиона только розовым, пока не получишь команду больше этого не делать», — решил восстановить я справедливость. «Хорошо», — послушно согласилась Валерия со злой усмешкой на лице. Постоянные споры двух драконов достали всех, особенно их носительниц. «Че что, демон, давай договоримся, у меня есть сокровища, много». Тут же попытался купить меня белый, ахахаха, Гримари, не слушай его, он был всегда беден, у меня гораздо больше сокровищ, замолчать, или прикажу вашим носительницам вещи еще хуже, пригрозил я. Раньше эти драконы просто из-за одной своей силы вызывали у меня чувство уважения, но когда довелось познакомиться с ними ближе, все положительные чувства к этим двум созданиям пропали. Оба дракона послушно заткнулись, только перед этим бросили по паре фраз. «Демон-тиран хуже хозяйки-извращенки». «У-у-у». «Согласен, Драйк, демоны зло, не дают двум драконам подраться друг с другом нормально. Феникса, по словам Рэйвил, ловить очень сложно. Во-первых, он разумен. Во-вторых, крайне осторожен, не подпускает к себе никого. В-третьих, из плена рано или поздно все равно вырвется, что и случилось с той самой особью, которую когда-то поймал столб Феникс не без помощи других демонических родов. Занятно то, что доподлинно неизвестно, сколько вообще фениксов обитает в природе. У некоторых ученых сверхъестественного мира даже есть теория, что феникс всего один. Мол, совершено уникальное создание. Просто он очень много путешествует и поэтому мелькает почти во всех мифологиях мира. Как минимум эту теорию подтверждает факт того, что двух фениксов разом никогда никто не видел. Печалило, что я не могу взять весь свой отряд и телепортироваться к Фениксу. Он как-то искривлял пространство возле себя, что меня в итоге несколько раз выбрасывало вообще в другой части света, иногда буквально в противоположной. Этот эффект тоже было бы любопытно изучить, не считая его легендарного бессмертия. Хоть столб Феникс уже ловил эту птицу, но на самом деле много им добиться в своих исследованиях не удалось. Или Рэйвил не рассказали обо всем, что, к слову, тоже возможно. Не все секреты можно доверить даже членам семьи. Вся правда обо мне в этом мире известна только Шерри. Нет, даже она кое-что не знает. И пусть это так и остается. Я был не совсем хорошим человеком после смерти своих жен в мире Фейритейла. Не зря же под конец многие ополчились против меня. Нужна была очень мобильная группа, чтобы играть с Фениксом в догонялки. Для обычной телепортации через магический круг необходимо либо знать место, куда ты хочешь попасть, либо присутствие печати якоря, что приведет тебя по конкретному адресу. Моя же телепортация по тьме работала без подобных ограничений. Конечно, для точности лучше использовать якорь, но если пожелать, то можно телепортироваться и без него, оказаться около разумного с тьмой в сердце. И это около было до 200 метров, то есть уже на той зоне, где не действует дурацкое искривление пространства. Буквально за мгновение надо было добраться до самого Феникса и опутать его специальной сетью, что не даст птице уйти в телепортацию. Достаточной скоростью в моей группе могли похвастаться только несколько ребят. К сожалению, вариант телепортироваться к нему вместе с Гаспером и заморозить птицу с помощью механизма бывшего дампира провалился. Феникс был силен и чихать хотел на какие-то там святые механизмы, что всего-то останавливают время, поэтому его нужно пеленать с помощью грубой силы и выносливости, опять же за доли секунды, чтобы он не успел уйти. Вариантов было не особо много. По скорости меня делали в команде, если не учитывать телепортацию, только 3 разумных, Амай, Юта и Валерия, и всех их я хотел использовать в поимке птицы. Валерия могла дополнительно ослабить легендарное создание, а Амай усилить эффекты специальной сети, что так-то больше рассчитано на монстров подземного мира. Киба же был бы на подхвате, я бы от него ушел не очень далеко. Моя чистая скорость, даже используя ятауки, уступает скорости Амай и Валерии, особенно последней. В схватке с ними я могу выиграть только за счет поистине чудовищной реакции и очень быстрой телепортации. Ну, или мне надо укутаться силой разрушения и бросаться ей во все стороны. В таком случае победа тоже будет за мной. Я сел в центре специального ритуала, что на некоторое время увеличил мои уже совсем не маленькие сенсорные возможности. Тьма в сердце Феникса ощущалась где-то на юге страны. Я выскочил из магического круга, схватил тройку демонов, что уже была в состоянии крушителей баланса и телепортировался на максимально близкое к Фениксу расстояние, но так, чтобы нас не выбросило из-за искривленного пространства где-то очень далеко. Белый и красный силуэт мелькнули перед глазами. Валерия и Амай действовали невероятно быстро и, к моему удивлению, очень слаженно, но специальная сеть падала на пустое пространство. Феникс ускользнул, был на жалкое мгновение быстрее пары драконов. Такой исход событий мы предсказали. Изначально задумывалось взять Феникса измором. У предков Рейвил получилось, а значит тактика действенная. Новая телепортация и белый с красным вновь несутся на Феникса, тогда как Киба остается рядом со мной, внимательно оглядывая округу и готовясь в случае чего защитить. Кажется, Феникс изрядно удивлен уже второй нашей попыткой поймать его в сети за такой короткий промежуток времени. Но он быстро справляется с этим чувством и буквально каким-то плевком пламени отбрасывает от себя Амай и Валерию, а затем исчезает во вспышке огненной телепортации. ТЦ, горячо, недовольно произносит Валерия, пытаясь сбить со своей брони пламя. В это же время Амай вовсю катается по земле, называя Феникса бака-птицей. Я подошел к Валерии и схватился за горящий участок ее крушителя баланса. Огонь вспыхнул на моей руке. У него были уникальные свойства. Всему злому и темному оно наносило более сильный вред, чем обычным созданием или же светлым. От Валерии повеяло сильным удивлением, когда она поняла, что я даже не поморщился от огня. Взмах руки и пламя на носительницах драконов гаснет. Юта, под огонь не подставляйся. Валерия и Амай не превратились в кучку пепла только из-за своей брони. Понял, Ринджи, с серьезным видом кивнул мне блондин. Интересно, а сколько народу положили фениксы, чтобы поймать птицу? Теперь стало понятно, почему они не взялись за новую попытку, когда она вырвалась на свободу. Я тоже дважды подумал о ловле феникса, если бы знал, что его пламя жжет не слабее одного из экскалибуров или даже дюранделя. Фух, спасибо, господин Ринджи, поблагодарила меня Амай и зачем-то вытерла ладонью свой шлем. Она на самом деле чувствовала силу пламени Феникса даже меньше, чем Валерия. У носительницы белого кровь Люцифера, одного из темнейших созданий на этом свете. А Амай же вообще изначально человек, хоть порочные мысли у нее и присутствовали, но концентрированным злом ее назвать было сложно. В то же время Валерия как раз даже из-за своих мыслей могла считаться более злым созданием. Я чувствовал ее эмоции и проверял память раз в неделю, поэтому знал, что у нее вертится в голове. Амай каталась по земле просто по той причине, что ей ничего не стоит показать слабость. Валерия же была для этого слишком горда. Она сожмет зубы и сотрет их в пыль, но слабость не покажет. Для нее подобное сравнимо со смертью. Валерия схватила меня за предплечье и сжала его. Рядом с нами тут же возник Юта и приставил к горлу носительницы крови Люцифера меч, со специализацией в убийство драконов. Амай тоже перестала дурачиться. Мигом собралась и оказалась возле нас. Из ее латной перчатки на несколько сантиметров выдвинулся аксалон, что я когда-то передал девушке в пользование. Вопросительно выгнул бровь и чуть наклонил голову, глядя на белый шлем Валерии, мол, как понимать ее последнее действие. «Ты бог, но все еще демон», произнесла она с хмурым видом, когда на ее лице исчезла маска. «Как ты можешь так спокойно прикасаться к огню Феникса?» Валерию интересовали сила и сражения. Она жила этими вещами. Буквально все ее существование зациклено на них, поэтому она ищет любой способ стать сильной. Ей это нужно, чтобы осуществить свою давнюю цель. Месть одному демону, что приходится ей дедушкой, а первому Люциферу сыном. Для этого не обязательно было с силой сжимать мое предплечье. Я выдернул руку из схватки Вали. «А теперь спроси нормально». Люцифер бросила в меня испепеляющий взгляд. «Господин Ринджи, Как вы можете прикасаться к огню Феникса и совершенно не получать от него урона?» Вновь задала вопрос Валиса слышимым скрипом зубов. «Вообще-то я имел в виду то, что ей надо сменить интонацию, а не сам стиль обращения, поэтому Валерии снова пришлось повторить свой вопрос. Это секрет», — улыбнулся я, чем чуть ли не заставил вспыхнуть Вали, которая прошла два раза через нереальное унижение. На самом деле ответ вновь был в моей магии убийц. Я не только приобрел возможность более свободно использовать силу разрушения, но и другие характерные черты этого вида волшебства, например, пожирание элементов. Как же Сазикс выпучил глаза, когда я в первый раз съел его сферу разрушения. Также ко мне вернулось несколько старых фокусов. Почти полное игнорирование пламени и тьмы. Ими вред мне нанести крайне сложно, но все же можно. К сожалению, с силой разрушения в этом плане не все так гладко. Сама концепция этой силы предполагает, что защиты от нее быть не должно. Я могу игнорировать тех, у кого сила разрушения слабее моей собственной, но того же Сазикса под его удары мне лучше не подставляться. Да и есть на самом деле его силу, чтобы восполнить свою энергию на деле не лучший вариант. Сильная изжога, которая намекает всем убийцам, что лучше то, что недавно съел, больше не пытаться поглотить, донесла до меня, что определенный урон я при впитывании не такой уж концентрированный, ослабил по моей просьбе, сферы силы разрушения Сазикса получил. Погоня за Фениксом продолжилась. Больше мы ему не дали даже жалкой минуты на перерыв. Давным-давно каким-то очень интересным способом демонами было посчитано, что метод телепортации Феникса очень затратный одновременно в плане выносливости и энергии, то есть в теории он должен был устать гораздо раньше нас. Только вот Феникс резко переместился из Японии в Китай. Моей сенсорики лишь каким-то чудом хватило, чтобы понять, куда именно он рванул. «Почему мы остановились?» – недовольно спросила Валерия. Ее охватил азарт. Феникс успел несколько раз буквально втоптать девушку в грязь, поэтому она желала отомстить. «Китай – другая страна, а в чем проблема?» – прозвучал приглашенных голос Амай. «Я теперь не просто какой-то демон, а целый бог». «Ага, теж свое чувство собственной важности дальше», – отвернулась Валерия, скрестив руки на груди. «Поэтому, если просто так буду разгуливать по чужой стране, это могут неправильно понять, посчитать за вторжение библейской мифологии. Это с японцами уже все давно улажено, а вот боги Китая». Сазикс буквально умолял меня просто так не нарушать границы страны. Так я мог взлезть на территорию чужой мифологии и устроить дипломатический скандал. Снова. Или вообще умереть, если мне на пути попадется кто-то агрессивный и крайне сильный. И что теперь? В голосе Амаи слышалось разочарование. Ей не понравилось, что несколько часов погони за Фениксом в итоге были бесполезными. Эх, помнится, в другом мире была организация DXD, что имела право быть везде, путешествовать по территории любых мифологий. Вот бы и у меня появились такие права. Будем отправлять официальный запрос на прогулку по Китаю. На Феникса точит зуб многие. Его лучше не упоминать. Хотя несколько йокаев нас уже видело в самом разгаре погони, но рассмотрели ли они, кто и за кем гнался? Действовали мы быстро. И я даже знаю, как уладить это дело побыстрее. Над ухом появился магический круг, символы на котором говорили, что я вызываю одного из владык демонов, Левиафана. Здорово, когда ты знаком почти со всеми владыками демонов лично и можешь напрямую поговорить с ними. Особенно вот в таких ситуациях. Что случилось? Ты вновь кого-то оскорбил или устроил геноцид безобидной расе сверхъестественных существ? Серафол сразу же начал разговор с важного. Она попыталась узнать, где я накосячил, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию. Репутация. Оу, ненавижу тебя, Ринджибака. Я опять не буду спать и не увижу Саночку, а она как раз в подземном мире. Привет, самая старая девочка-волшебница в мире. Решил я поздороваться с Серафолу. Я еще молода и полна сил. То есть маги, да. Тут же возразила Левиафан. Мне кажется, или в ее голосе проскользнули убийственные нотки из-за упоминания возраста. Хе-хе, Гримари Ринджи истинный мастер общения с девушками. Научит, как разозлить демонессу за пару фраз. Как скажешь, старая дева. Оу, я все твоему брату расскажу, Ринджи Бака. Жаль, я не могу ощущать чувства разумных, что находится в другом измерении. Просто в голосе Серафолу сквозила такая обида, что мне стало любопытно, реально ли она расстроилась или просто очень хороший актер. Мне нужно право на посещение Китая, перешел я наконец к делу. Сможешь договориться с местными богами как можно быстрее, они могут и отказать. Голос Серафола стал звучать более профессионально, в нем пропала детская писклявость и вся напускная игривость. Они боятся вторжения индуистской мифологии, поэтому не желают иметь сейчас каких-либо гостей, особенно столь сильно дестабилизирующих окружающую обстановку. У тебя дурная слава, Ринджи. Забавный случай. Большая часть мира боится неожиданного вторжения индуистской мифологии, некоторые представители которой входят в топ-10 сильнейших существ Вселенной. Сами же члены индуистской мифологии просто смеются над другими представителями сверхъестественного мира. Им хорошо живется и в своем мирке. Нет дела до грызни во всем мире, потому что в собственной песочнице гораздо интереснее. Лишь иногда боги индуистской мифологии решают наведаться в мир вне своей территории, чем до седых волос пугают очень многих. Даже Азазель как-то про это говорил, а этот падший не самый пугливый и разумный. Пожалуйста, владыка, договоритесь о моем свободном посещении Китая. Мне это очень важно. Серафолу печально вздохнула и буркнула, мол, лучше действительно договориться или этот мальчишка опять наломает дров. Ты будешь мне должен, после еще одного печального вздоха, произнесла Серафолу. Вам, владыка, не стал Пуситри или его отдельным представителем, а именно вам. Также отказываюсь выполнять хоть что-то, что связано с Соной Ситри. И почему ты не любишь мою сестренку? Она же такая милашка. Кто-то в детстве настроил ее против меня, поэтому у нас сейчас скверные отношения. Кха. Серафолу подавилась, но мигом собралась, стукнула по столу и выкрикнула: надо наказать наглеца сейчас же. Это она, владыка, а не он. Серафолу подавилась еще раз. Если позволите, владыка, я сам накажу эту противную девушку. Отшлепаю так, что она не сможет сидеть на заднице месяц. Не надо. Тут же воскликнула Серафолу. Мне показалось, или я в ее голосе действительно услышал стеснение. Короче, я займусь твоей просьбой. И она разорвала магическое соединение. Я не знаю, кто больше клоуны, прикрыв лицо ладонью, произнесла Валерия. Новый режим или фракция старых владык, что с серьезными лицами пыталась с этим самым режимом бороться. Заметь, указал я пальцем в небо, фракция новых владык в итоге победила, а знаешь почему? Почему же? Вид Валерии стал заинтересованным. Возможно, она ожидала услышать какое-то откровение или великую тайну. Я не стал ее разочаровывать, потому что девочки-волшебницы топ. Эти слова точно выбили из Валерии остатки веры в мое здравомыслие. Записал, хлопнул телефоном раскладушкой Юта с настолько довольным видом, что мне стало не по себе, и отправил на рабочую почту владыке Левиафан. Мой телефон тут же завибрировал. Пришло сообщение с кучей сердечек и всего парой слов. Я знала, что в твоем сердце есть вера в девочек-волшебниц. Я с крайне задумчивым выражением лица смотрел на Юта более минуты. Он почему-то покрылся капельками пота. Хе-хе, просто я думал, что так твоя просьба будет выполнена гораздо быстрее, сказал мне парень, расстегивая пуговицы на воротнике. Слушай, мсти не слишком больно. Ладно, Ринджи, не знаю, в чем именно была причина, но Серафол смогла договориться всего лишь за час с богами Китая. Я думал, что это займет не один день. Даже успел немного разочароваться подобно Амае из-за бездарной потери времени, а спустя всего лишь час Серафол написала, что страна открыта для посещения. С тройкой отдохнувших демонов сразу же рванул в Китай. Как же Феникс удивился, поняв, что мы все еще за ним гонимся. Кажется, я услышал ругательство на языке птиц. На этот раз погоня длилась всего час. Наша группа надоела огненной птице, поэтому она наконец решила дать бой. При следующей телепортации наш отряд накрыла волна пламени. Пришлось спасать Юта, что был меньше всех защищен. Сразу же по прибытии я почуял неладное и выбросил его высоко в небо. Пока наша тройка противостояла пламени Феникса, которая накрыла целый гектар земли, Юта налетел на птицу и заставил заткнуть клюв, буквально приземлившись на него. Следующая атака моего коня ослепила легендарное создание, но лишь на мгновение. Поврежденные глаза птицы вспыхнули огнем и уже совсем скоро стали совершенно целыми, чтобы со злобой смотреть на Юта. Ему пришлось срочно спрыгивать с клюва Феникса, иначе его бы смело крыло. Но этого оказалось недостаточно. Взмах крыла вызвал не только волну пламени, но и град из острейших перьев, которые были способны оставить скол на крушителе баланса Юта. Перьями занялся сам Юта, а я помог ему защититься от пламени. Сила разрушения могла противостоять огню Феникса. В это же время огромную птицу обошли с двух сторон девушки и дали ей по лапам. Феникс с нелепым видом начал заваливаться на землю. Одновременно с этим на него была накинута сеть, что сильно препятствовало любому виду телепортации, и птица ее просто так сбросить с себя не могла. Одна из особенностей сети заключалась в том, что она буквально прирастала к своей жертве. После падения Феникса поднялся столб пыли, а земля дрогнула столь сильно, что мое тело подпрыгнуло, и прозвучал обиженный рокот, сотрясший сами небеса. Но он тут же прервался из-за серии наших атак, которой мы накрыли птицу. Убить и случайно переродить Феникса не боялись. С этим не справился целый демонический столб когда-то. Наших сил точно не хватит. Но так просто избивать себя Феникс не дал. Взрыв пламени и нашу четверку отбрасывает назад. Вскоре разозленный Феникс поднимается на ноги и, словно самый настоящий дракон, выдыхает из пасти мощную струю пламени. Жар стоит такой, что все на несколько сотен метров вокруг просто плавится. Прямо перед мордой птицы возникает ледяная сфера и тут же взрывается, дезориентируя бессмертное создание. На моем плече оказывается красная перчатка, чья обладательница тут же использует свою особую способность и усиливает меня. В эту же секунду в груди Феникса появляется огромная дыра от сферы силы разрушения. Феникс с жалобным рокотом падает на землю. Рука Амай переходит с моего плеча на спину Юта. Мой конь делает несколько шагов вперед и вонзает свой крушитель баланса в землю. Феникс вздрагивает, а в следующую секунду его тело пробивает десяток огромных клинков, что возникли прямо под его телом, чьей особенностью было ослабление и гашение пламени. Какой-то жидкий огонь, что заменяет Фениксу кровь, покрывает округу. Совершенно не боясь обжечься, к птице выбегает Валерия и прикасается к ней. И тут же с каждым мгновением огонь на Фениксе становится все более тусклым и менее горячим, пока Феникс из огненной птицы не превращается в совсем обычного орла. Я оглядел рисовую террасу, на которой велось сражение с легендарным созданием. Большую часть урожая наша битва точно погубила. Даже не скажешь, что раньше тут в воде прорастал рис. Во-первых, пламя Феникса испарило всю воду. Во-вторых, оно же сожгло все побеги. Сам источник разрушения сейчас без сил валялся на земле и с тоскливыми, полуприкрытыми глазами смотрел куда-то вдаль. Никаких звуков он издать не мог. Киба после исчезновения пламени сразу же обмотал клюв Феникса сетью поменьше, а затем еще и цепью. Поэтому птице оставалось только печально вздыхать время от времени. «Хорошо сработали, молодцы», — похвалил я свой отряд, что продолжал обматывать Феникса разными сетями, которые должны помешать ему взлететь или телепортироваться, если он вдруг вернет себе силы. «А это правильно?» — спросила меня Амай. «Ну, вы же сами сказали, господин Ринджи, что он вполне разумен. Можно же было попытаться договориться, а не охотиться на него». Я пытался, но Феникс не желал меня слушать. Покачал я головой, глянув на птицу, у которой довольно вульгарным образом вырвал несколько перышек и слил литр крови в маленькую канистру. Просто хотелось увидеть его регенерацию вблизи, и даже в подавленном состоянии она восхищала. Была сильнее, чем у моей Ривил. Все добро, что было получено в ходе спонтанного эксперимента, сразу же отправилось в личное пространство. Запас карман не тянет, и теперь вы его, произнесла взволнованно Амай, бросая жалостливые взгляды на Феникса. Убивать его, кажется, я понял, о чем думает Хёда. Нет, не стану. Изучу, а потом отпущу. И убить его невозможно. Феникс же, наверное, невозможно. Однажды я хорошенько дал в зубы богу жизни и смерти, который также считался бессмертным, а потом разорвал его душу. Ну, надеюсь, что мои отношения с Фениксом испортятся не так сильно. Я постараюсь быть нежным. Заканчивать жизнь Феникса мне действительно не хотелось. Красивая птица и скорее всего единственная в своем виде. Не хочу войти в историю, как разумный, что погубил ее. Тем более Феникс нравится Ривил, а это весомый повод оставить жизнь легендарному созданию. И все, только изучите. Амай буквально засияла, а потом ударила кулаком по клюву птицы. Приятель, ты будешь жить. Только вот она забыла, что сейчас в крушителе баланса и может своими ударами сносить горы. Феникс издал какое-то непонятное бурчание, но он явно пытался им высказать свое недовольство. А еще, кажется, прошелся по интеллекту Амай. Его эмоции несли такой посыл. Если твой хозяин не убьет, то это сделаешь ты. Да, прости, я случайно. Феникс совершенно не поверил Амай. У Хёда очень странное отношение к противникам. Она способна уничтожать с легкостью тех же вампиров, падших ангелов и бродячих демонов, но иногда у нее может что-то переклинить в голове, и Амай решит пожалеть побежденного врага, не станет добивать его. Причем происходит это совершенно случайно, даже не зависит от настроения самой девушки, как я изначально полагал. Логика, как оказалось, в добродушии Амай тоже не замешана. Больше похоже, что она крутит воображаемое колесо, где мелькают варианты казнить или помиловать. Короче говоря, у девушки все зависит от желания левой пятки. Моменты, когда Амай холоднокровно уничтожала вампиров, вызывали неподдельное удивление у Валерии. Она считала обладательницу усиливающего механизма мягкосердечным человеком, если не бесхребетным, не способным на убийство. Увидев же в первый раз, как Хёда превращает в порошок вампиров, что напали на меня, Валерия испытала чувство страха. От нее им буквально разило. Всего лишь несколько мгновений, потом она смогла собраться, но сам факт, у демонессы стало еще на одну причину предательства меньше. Хоть Люцифер и была очень смелой, но умирать не желала. Как минимум до того момента, пока ее мечта не осуществится. Сама же Валерия предпочитала всех своих врагов оставлять в живых. Нет, не из-за доброго нрава. Это вообще не про нее. Она считала, что проигравший противник может стать сильнее и в будущем подарить ей хорошую битву, когда придет мстить. Я почувствовал какое-то едва уловимое колебание окружающей среды. Точнее, это был даже не я сам, а специально созданное заклинание. Оно появилось после встречи с Куракой. Именно знакомство с этой никоматой натолкнуло меня на мысль, что я не очень хорошо защищен от воздействия синдзюцу и прочих сверхъестественных сил, что используют жизненную силу. В сторону. Сразу же выкрикнул. Замешкалась только Валерия, как одна из тех, кто еще не слишком хорошо сработался с моей группой. Или дело было в том, что она намеренно меня проигнорировала. В таком случае досталось ей не зря. Выскочивший из земли корень обвязал ее за лодыжку и познакомил лицо с землей. Несколько раз. Благо она все еще была в своем крушителе баланса. Метнул сферу сил разрушения, испарив корешок. Валерия сразу отскочила в сторону, спасаясь еще от одного корешка. «Где противник?» – спросил Киба, взлетев в воздух на демонических крыльях. «Идея Юта показалась мне дельной, поэтому вскоре воспарил и я. Не знаю», – нахмурился, когда понял, что вообще ничего не чувствую, кроме колебаний жизненной силы в округе. «Наш противник – мастер синдзюцу, поэтому очень хорош в скрытности». «Не так уж и хорош», – задорно произнесла Валерия, зажигая в своей руке магическую печать. Сотня маленьких огненных шаров полетела в ту сторону, куда была направлена ладонь девушки. Пространство заметно для глаз искривилось. Из возникшей ряби в воздухе в сторону прыгнула фигура в традиционной одежде китайцев. Я сражалась множество раз с Куракой Бика. Такими трюками меня не провести. На лице беловолосого Йокая появилась ухмылка. Я почему-то сразу же почувствовал неприятности. Следовало первому огненному шару влететь в рябь в воздухе, как меня что-то ударило сзади. А затем еще, еще и еще. Вся атака Валерии из-за какой-то техники синдзюцу была перенаправлена в меня. Йокай удивленно выпучил глаза, когда понял, что я совершенно цел, но при этом сама Валерия из-за чего-то начала умирать. «Амай, Киба, займитесь им!» Отдал я команду и в то же время пытался спасти жизнь Валерии. Печать на ней восприняла попадание по мне огненными шарами намерением убить. От огненных шаров мне ничего не было, но сама печать этого не понимала. Да и в магии был отпечаток правнучки Люцифера, поэтому система защиты сработала. «Ублюдок!» – прошипела Валерия, вытирая с уголка губ кровь. Причем ее слова были адресованы не только напавшему на нас Йокаю, но и мне. Когда реанимация демонессы была закончена, я с шоком осознал, что Амай и Киба почти что проиграли. Йокай не слабо успел за несколько секунд потрепать моих товарищей. Он танцевальными движениями ускользал от их атак, успевая потешаться и ударить в ответ. Валерия сразу же после приема слез Феникса и нескольких моих заклинаний рванула на противника. Но тот опять же играючи воткнул ее лицо в землю, едва ли заметным касанием затылка девушки своей пяткой во время прыжка. Я блинканул ему за спину и сам попробовал ударить точно так же, но меня неожиданно снесло белым толстым хвостом, что появился у Йокая за спиной. Причем он был не только невероятно сильным, но еще являлся очень острым. Мне вспороли брюхо пушистым хвостом. Рядом с моим поваленным на землю телом сразу же возник Юта, что тут же начал отбивать выпады еще нескольких хвостов своим мечом. Поняв, что он не справляется с напором, Киба просто выпнул меня на безопасное, по его мнению, расстояние, чуть ли не выбив при этом из моих рук флакон слез Феникса. Вскоре я уже был в строю и посылал мощные копья разрушения одно за другим. Кицуне, кем и являлся наш противник, не решался принимать их на свою защиту. Предпочитал уклоняться или подловить, перенаправив мою атаку с помощью своих приемов на моих же товарищей. К его печали контроль за своей силой у меня был на высшем уровне, поэтому ни одна его контратака моей же способностью не удалась. Я наоборот не слабо поджарил его руки в один момент, левая даже повисла плетью вдоль тела. «Ладно, вы кое-что умеете», — улыбнулся Лис, когда его руки стали светиться зеленым, буквально регенерируя на глазах, но не до конца. От урона силой разрушения так просто не избавиться. «Почему ты напал на нас?» — спросил Лиса, пока остальные пытались максимально незаметно его окружить. «Из-за Феникса. Мне он нужен», — облизнул губы Йокой. Я на мгновение бросил взгляд в сторону Феникса. Просто от него стала исходить такая волна негатива, направленная на Кицуне, что он привлек мое внимание. «А вы, похоже, знакомы», — сделал несложный вывод. «Ага, уже несколько тысяч лет пытаюсь съесть эту курицу». «Нифига ты старый», — воскликнула Амай и тут же отпрыгнула от новых корней, что пытались оплести ее ноги. «Не сердись, сохранился ничего так, может, мы договоримся», — решил я попытать надежду. «Да, вы передаете мне Феникса и остаетесь живыми, но немного калеченными. Мне такие условия не нравятся. Лис, ты в курсе, что сейчас грубишь Богу? Демон, ты в курсе, что говоришь не просто с Кицуне, а с целымками?» Наклонив голову, поинтересовался противник. «Ками — своеобразное божество, обычно привязано к какому-то месту. Говорят, что сильные йокой могут со временем им стать, хм, но божественности я от него совсем не ощущаю. Эффект синдзюцу или лис меня банально пытается обмануть, неважно, он претендует на мою добычу. Спустить с него шкуру. Моя команда совпала с моментом призыва остальной части группы. Нужна была помощь в транспортировке добычи, пока ее нас не лишили. Феникс был ослаблен, поэтому часть его способностей сейчас не работала. Телепортация рядом с ним стала доступна. Сам я стал пропускать большое количество сил разрушения через свое тело. Оно чуть изменилось. Я стал светиться красным. В этот же момент задействовал тауки для физического усиления и рванул в сторону Ками. Рывок пробил звуковой барьер. Раздался хлопок. Почти сразу же я нанес удар в челюсть успевшему только удивиться Лису. Он каким-то способом остановился прямо в воздухе и пустил в дело свои хвосты. Мощные удары оставляли кратер за кратером, но все равно не могли попасть по мне. Я либо скакал как сумасшедший, либо использовал блинк, но такая беготня все равно напрягала. Он каким-то образом постоянно чувствовал, где я нахожусь. Один из ударов хвостом попытался принять на жесткий блок руками, которые были покрыты силой разрушения. К удивлению, меня вдолбили в землю довольно легко, причем с такой силой, что вся рисовая терраса содрогнулась, а кости жалобно заскрипели. Но до моих ушей донесся вой Лиса, который говорил, что игра велась не в одни ворота. У него просто пропала половина хвоста из-за соприкосновения с силой разрушения, даже больше половины. На месте одного из хвостов был жалкий обрубок, который он, судя по всему, больше не может увеличить в размерах, как это делал с предыдущими. «Убью!» — выкрикнул Лис и рванул в мою сторону, выпустив когти. В моей руке появился клинок из силы разрушения. Лис был столь сильно сконцентрирован на мне, что пропустил удар в спину от Амай. Она буквально влетела в него двумя ногами. Он лишь в последнюю секунду что-то почувствовал, но не успел среагировать. Лиса отбросила прямо ко мне, и я воспользовался предоставленным шансом, пробив своим клинком его сердце. «А могли договориться», произнес, глядя прямо в глаза Ками. «Могли», жутко улыбнулся он мне в ответ, хватаясь за клинок голыми руками, но я уже забыл, каково это вообще договариваться. В следующую секунду он подтянулся на клинке и пнул меня ногами, отлетая назад и сам. Не успел я удивиться безумству своего противника, ведь своим последним ударом он лишил себя самого кистей, как меня повторно отбросило назад. Вместо высокой худощавой фигуры на рисовой террасе стоял огромный белоснежный лис с девятью хвостами и большой дырой в груди, из которой виделось его бьющееся сердце, что продолжает перегонять кровь по телу. Странно, что передние лапы были у него целыми, да и дыра становилась чуть меньше с каждым мгновением. Вместо предполагаемого продолжения битвы, Огромный лис накинулся на Феникса. Разинув свою пасть, он пытался прокусить ему шею. Феникс так просто не дался кицуне. Каким-то невероятным способом смог перекатиться, так что белому лису пришлось пробовать на вкус копченую землю. «Ты будешь моим!» – зарычало это существо, сплюнув землю, и вновь накинулось на Феникса, только на этот раз его отбросил синхронный удар Амайи и Валерии. «Эррр! Я поглотил столько существ, чтобы стать тем, кем являюсь. Жалким демонам не остановить меня!» Белоснежная сфера сверхконцентрированной энергии появилась у него около рта. «Я почуял неладное!» Не дожидаясь атаки противника, создал рогатый череп из сил разрушения, который пронзил сферу лиса своими зубами. На секунду ослепила белоснежная вспышка, следом я почувствовал мощный удар. Очнулся уже на равнине, которая раньше была рисовой террасой. Огляделся. Моя команда была более-менее цела, а вот сам лис. На части его пасти легко можно было увидеть кости. Один глаз у него перестал существовать, но при этом он еще был жив. Буравил меня взглядом оставшегося глаза и порыкивал, медленно поднимаясь на лапы. Лис хотел было рвануть в мою сторону, как огромный слэш света рассек его бок, а затем обратно к земле его пригвоздила молния. Наконец вся моя группа прибыла на место битвы. «Ара, дорогой Ринджи, этот зверь не похож на Феникса», — отметила Акина, еще раз прожарив своей молнией оглушенного девятихвостого лиса. «Это кицуне», — ответила Зиновия, не поняв сарказма ферзя нашей группы. «Причем очень старый. Это не кицуне», произнесла Широны, чем привлекла внимание всех собравшихся демонов. «От него чувствуется много кто и девятихвостый лис меньше всего. Темная тварь, химера, что стала ею по своему желанию», сделала вывод белая кошечка, нахмурившись. «А я думал, что он регенерирует благодаря какому-то приему синдзюцу или с помощью смежных дисциплин, которые также используют жизненную силу. Но если Широны говорит, что перед нами химера, тогда, скорее всего, регенерация принадлежит самому организму. Феникс ему нужен был для усиления регенерации. Почему темная тварь, Широны?» Решил уточнить зацепивший момент. «Он злой, очень злой», еще больше нахмурилась Широны, словно поняв что-то о моем недавнем противнике, которого все продолжали оглушать святыми молниями. «Неожиданно приемы света на нем работают очень хорошо. Столько пользы даже не было от моей силы разрушения. Хорошо иметь разношерстную команду». Видимо, лису надоело страдать под молниеносным дождем, поэтому он попытался атаковать нас в ответ. Не знаю, как это у него получилось под постоянными ударами молнии Атакина, но в итоге целая волна корней, что практически закрыла собой небо, повисла над нами и двинулась обратно в сторону леса. «Мне еще рано умирать, ведь в этом мире я совсем недавно», совершая пасы руками, произнесла с улыбкой Шерри. «Я не знала, что ты владеешь синдзюцу». Рывил, как и вся остальная группа, была очень удивлена тем, как Шерри манипулировала корнями. Со стороны действительно казалось, что это какое-то подобие синдзюцу. «Это не синдзюцу, Шерри», продолжая улыбаться, буквально распяв леса с помощью корней. «Просто магия. В первый раз вижу такое волшебство», восхищенно произнесла Тоска, и было чему восхищаться. Казалось, что Шерри стала самым настоящим богом места. До того ее контроль над корнями был хорош. Новая волна восхищения появилась, когда корешки не только распяли леса, но еще и начали собираться в огромного гуманоида с множеством рук, которые одновременно придерживали все его хвосты, лапы и пасть. «Потому что магию кукловода изобрел Ринджи в свободное от работы время», — ответила ей Шерри. «На самом деле это было не так, магию Шерри изобрел не я. Она существовала уже давно, но в другом мире. Я просто помог ее чуть видоизменить, подстроить под этот мир. Просто мое изобретательство — отличный ход для легализации этой магии. У Шерри не будут спрашивать, где она научилась своему волшебству, которая принципом действия отличается от многих других видов уже существующей магии, если она просто скажет, что магию кукловода разработал ее братик. Изначально я хотел, чтобы сама Шерри выступала в качестве гения, изобретателя новой магии, ибо мне самому подобной славы уже хватало, но, к сожалению, она и двух слов связать не могла, когда надо было объяснить принцип действия волшебства. У Шерри все было очень плохо с магической теорией. Любой понимающий в этом деле разумный ее быстро раскусит и начнет задавать совершенно ненужные вопросы. Поэтому было решено в очередной раз выставить за гения мою персону. Кажется, что у меня скоро появится синдром самозванца. Магия кукловода, позволяет взять под управление практически любой объект. Список исключений составляют только разумные, и то не все. Зависит больше от сопротивления самой цели. Тех же духов Шерри контролирует очень просто. Хотя, конечно, легче всего ей дается контроль над неживыми объектами. И Шерри совершенно не важно, есть ли в объекте энергия другого пользователя. Магия кукловода создана таким образом, что она игнорирует многие условия и плюет на правила других видов волшебства. Особенно сейчас, когда она усиливается из-за расы Шерри. Бытие демоном позволяет гнуть реальность легче, то есть любая магия дается свободнее, получается сильнее, чем если бы Шерри продолжила быть обычным человеком. Жаль, что обучить магии кукловода всех в группе нельзя. Нужен определенный склад разума, некая театральность и щепотка меланхолии, что присуще Шерри. Даже я сам не могу овладеть ею. Где-то в подсознании есть мысль, что магия кукловода больше подходит паукам-интриганам, а мне такие личности противны, поэтому и сама магия вызывает легкое недовольство. Ох, я уже думал, что он хотя бы на время перестанет напоминать, что является сыном маминой подруги, буркнул слегка помятый Юта. Рядом с Широной начали возникать диски синего цвета, что были пламенем в такой странной форме. Большая часть моей группы предпочла отойти от белой кошечки. Они боялись этого огня. Кося, особая техника синдзюцу, что использует положительную энергию и уничтожает зло. Если синий диск пламени прикоснется к чему-то злому, то это создание будет гореть, пока не превратится в горстку пепла. Особенно хорошо техника работает против демонов, падших ангелов, драконов и других существ, что изначально обычными людьми рассматриваются злыми. Знание об этой технике Широны получил от меня. Пока мы искали с Широны правду в воспоминаниях Курака, я параллельно еще копировал всю информацию о работе с жизненной силой, чтобы передать увесистую папку потом самой белой кошечке. Забавно, что Курака была не способна использовать Кося. В принципе, оно не должно было быть подвластно и Широны. Все же она демон. Но моя группа действительно особенная. Мы ломаем привычные законы этого мира. Свято-демонический меч Юта, Дюрандель Зинови, молнии света Акина и теперь еще очищающие пламя Кося Широны. Баланс сил действительно пошел в разнос после смерти библейского, но не мне из-за этого жаловаться. Все диски пламени полетели в Ками. Он тут же вспыхнул синим пламенем и завопил от боли. Все же надул. Боги хоть и могут быть темными, но техники такого уровня на них не должны действовать столь сильно. Тем более от только обучившейся ею Широны. Никакой этот лис не Ками. Просто сильная химера, что когда-то была Йокаем. Пламя словно вода смывало слой за слоем в лисе. Белоснежный мех испарился, потом пропала кожа и очень умелая иллюзия лиса. Перед нами предстала какая-то тварь с множеством разнообразных частей тела, несколько драконьих хвостов, один принадлежащий огромному скорпиону, хвост птицы из того места, где у людей копчик, вместо красивых лисьих ушек какие-то нелепые куски кожи, что напоминают ухо слона, очень отдаленно. Практически все тело существа покрыто чешуей, а там, где ее нет, нарывы и гниль. По телу то тут, то там встречаются глаза разнообразных животных, и ртов оказалось несколько. Один как полагается в пасти, а вот другие расположены на протяжении от шеи к брюху. Неприятное на вид существо, увидев истинный облик которого, Широны послала еще несколько дисков пламени. Вскоре от него действительно остался только один пепел. «Ринджи, ты позвал нас только для того, чтобы мы помогли тебе с этим монстром?» – спросила меня Акина. «Нет, я хотел, чтобы вы оказали помощь с транспортировкой Феникса. Тебе все же удалось его поймать?» Глаза Рывил загорелись. «Так вот же он», — указал пальцем себе за спину. Мне совершенно не понравилось, как Рывил и другие наклонили голову в бок и начали вглядываться вдаль, будто пытаясь что-то найти. «Господин Ринджи, кажется, у меня для вас плохие новости», — взволнованно произнесла Амай. Я обернулся и застал небольшую горку из пустых сетей и цепей. Феникс того сбежал. «Где эта чертова птица?» Начал я вертеться, пытаясь найти хоть какой-то след Феникса. «Крие-е-е!» Услышал высоко в небе крик Феникса. «Дерьмо!» — вымолвил, когда понял, что мою группу совсем скоро накроет волна пламени. Возвращались мы в Куа слегка копченные и без Феникса. Это был провал. Феникс не только ускользнул от меня, но еще успел поддеть чувство гордости. Пламя, которым он накрыл нашу группу, было совсем обычным. Это была издевка с его стороны, мол, я мог бы оборвать твою жизнь в любой момент, но не стал этого делать. Хуже всего то, что он потом телепортировался не просто в другую страну, а в какое-то соседнее измерение. Я проверил с помощью более сильной версии ритуала, что позволял просканировать мне весь мир ценой одного инсульта. Благо откачать успели. Теперь было совершенно непонятно, где Феникс. Рано или поздно ты выйдешь на его след, Ринджи, попыталась меня приободрить Ривил. Со мной все хорошо. Я совсем не расстроен побегом Феникса из-под моего носа. Ты целый час смотришь выключенный телевизор и пытаешься есть мороженое, которое у тебя давно закончилось. Давай так, я скажу, что задумался, а ты сделаешь вид, будто поверила моей лжи, улыбнулся, посмотрев на Ривил. Хорошо, кивнула она мне, улыбаясь в ответ, еще я сделаю вид, что последнего разговора не было. Какая же ты умница, щечки Ривил слегка покраснели. Я внезапно вспомнил про свое личное измерение. У меня есть то, о чем многие разумные могут только мечтать. Несколько перьев Феникса и его кровь. Ривил, у меня для тебя есть подарок. Я вручил ей перо, которое сразу же загорелось, как покинуло мое личное пространство. Это же, глаза кудрявой блондинки стали округлыми от удивления. Она с трепетом приняла перо Феникса, которое не думала полностью сгорать или гаснуть. В следующую секунду раздался визг, который, кажется, разбил все стекла в доме, а затем меня обняли, повалили на спину и зацеловали, время от времени благодаря. Приятно. Я стал проводить опыты с тем, что есть, литром крови и несколькими оставшимися перышками. Кровь, к слову, после извлечения из личного пространства вновь стала обычной. Обычной для Феникса, то есть начала гореть, превратилась в жидкое пламя. Приводить опыты с таким ограниченным количеством ресурсов было как-то страшно. Я боялся, что истрачу весь материал, но так ничего не добьюсь. Поэтому относился к каждой капельке крови так, будто от этого зависела моя жизнь. Отчасти это было так. Бессмертие Феникса оно так манило к себе. К сожалению, перья хоть и содержали ДНК птицы, но в них совершенно не было того, что раскрыло бы секрет регенерации. Они стали просто очень редким сувениром. Практическое применение им я не видел, поэтому раздарил. Три пера ушло Киба, Амайи и Валерии, как тем, кто помогал ловить птицу. По перу также досталось лорду и леди Феникс. Их реакция она не сильно отличалась от того, что показал Ривил. Было довольно странно, когда с одной стороны тебя обнимала и целовала в щеку мать твоей девушки, а с другой все аналогично делал ее бородатый отец. После этого подарка я стал ими именоваться только как сын. Меня даже на юбилей леди Феникс позвали, который как и день рождения лорда будет только для своих, то есть очень близких родственников. Показатель. Также одно перо еще получила Марена. Она продолжала быть своеобразным наставником в бытие богом, хоть и говорила постоянно, что свой путь я должен пройти сам. С огромным сожалением после месяца экспериментов пришлось признать, что Феникс мне ничего не даст в плане бессмертия или хотя бы усиленной регенерации. У нас кроме пламени вообще нет точек соприкосновения и даже оно сильно отличается. У меня оно носит сильный демонический характер, а у Феникса пламя более светлое. Если попробую перенести силу Феникса каким-то образом себе, то она просто отторгнется моим организмом, а сам я в процессе этого самого отторжения умру. Но было одно но. С помощью шприца крови Феникса, все, что осталось, я мог усилить Ривил. Поднять ее силу бессмертия на такой уровень, что всему столпу Феникса не снилось. Вот это уже можно было назвать моей победой. Ривил станет почти бессмертным существом. Истинно бессмертным. Она, подобно Фениксу, будет способна предсказать свою смерть и возродиться, если что. Да, это победа. Ривил моя семья, поэтому я буду рад, если она станет сильнее. Это и был изначальный план. Сделать сильным себя и дорогих мне людей. Примечание к части. Написал я главу и стал думать, почему она мне что-то напоминает. Через пару секунд вспомнил Наруто с Синдзюцу, лисами, деревьями. А ведь чисто случайно вышло. Лаки. Вечерняя прогулка с Акино совершенно случайно привела нас в район, где размещены многие лав-отели. Хотя по озорному блеску глаз прижимающейся ко мне девушки, можно было сказать, что случайности не случайны. Куа интересный город. Тут либо учатся, либо занимаются любовью. Ну, у меня сложилось такое впечатление из-за большого количества филиалов разнообразных токийских университетов и лав-отелей. Университеты были еще одной причиной, почему в этом городе так много обладателей святых механизмов. Сюда просто стекаются люди в поисках более дешевого обучения и жилья. Ты считаешь, что мы должны заглянуть в этот отель?» С привычной улыбкой спросил Акина. «Да, не зря же я тебя вела тропами к этому месту», ответила девушка, положив свои руки мне на плечи, встав на носочки и поцеловав. «В таком случае», подхватил я ее на руки, удерживая чуть ниже ягодиц, «нам действительно надо посетить этот отель. Я читала, что там богатый выбор», сияя, о чем-то хотела мне рассказать Акина, но ее прервал грубый голос, выражающий очень сильное удивление. «Акина, что ты здесь делаешь?» Смуглокожий подтянутый мужчина уставился на нас с Акина. Химедзима тут же сорвалась с моих рук, лицо ее мигом стало мрачным. Вся игривость пропала. Не задумываясь ни на секунду, она послала в мужчину ветвистую молнию, что обычного человека превратило бы в пепел тут же. Мужчина легким движением руки отвел молнию в небо. Ее раскаты прозвучали на весь город. Он поднял слегка дымящиеся руки, будто хотел сдаться, и произнес: «Акина, я хочу поговорить». Тон его был просящим, жалостливым. В глазах отражалась печаль. Но судя по тому, какие чувства излучает Акина, в разговоре ему будет отказано. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы опознать разумного передо мной. Это был Баракель, один из лидеров падших ангелов. Но связывало его с моей группой совсем другое. Он был отцом Акина, моей королевы. Молчание затянулось. Постепенно у Баракеля нарастало раздражение. Он несколькими длинными шагами подошел к Акина и схватил ее за руку. «Что ты делаешь в таком месте?» Нахмурившись, спросил Баракель. Раздражаться уже начал я сам. Он схватил Акина очень грубо. Ей было больно. Больше я мешкать не стал. Ребро ладони ударило падшего в шею. Он стал задыхаться и из-за этого отпустил мою девушку из своей хватки. Но так просто сдаваться Баракель не хотел. Я ясно почувствовал ярость, что он на меня направил, а в следующую секунду в его руке возникло копье света, но запустить его он не успел. Был откинут пущенный в упор святой молнией Акина, которую на этот раз не успел перенаправить. Должно было начаться уже более серьезное сражение, но между нами появились седовласый старичок в изношенных одеяниях и девушка в деловом костюме. «Привет, Гримари. А я смотрю, что ты потихоньку воплощаешь свою мечту в жизнь». Один простовато помахал мне рукой и добродушно улыбнулся. «Вон ту гостиницу не советую. Кровати скрипят. Как же мне стыдно», произнесла Валькирия, прикрыв лицо ладонью, а потом с возмущением посмотрела на Одина и даже забавно топнула ножкой. «Один сама, вы не должны посещать подобные места. Это портит имидж всей нашей мифологии. Мне стыдно даже предполагать, что сейчас о нас думают начинающий бог Сан и Баракель-Сан. Зануда», произнес обреченно один, помахав перед лицом ладонью, будто таким образом сможет отогнать свое сопровождение. «Почему вы в этом городе и я об этом еще ничего не знаю?» Не мог не нахмуриться я, понимая, что барьер должен был доложить о появлении на моей территории этих разумных. Один хлопнул по лбу и воскликнул: «Точно», а потом с укором посмотрел на Валькирию. «Рассвайся, почему мне не напомнило предупредить Гримари о том, что я вскрыл его защиту? Я же просил тебя это сделать». «Виновата, один сама», Валькирия стушевалась, сильно покраснела, словно ей действительно было стыдно. «Прошу простить мою некомпетентность. Все мои мысли с прибытия в Куа были заняты тем, как бы сохранить хоть каплю уважения к нашей мифологии». «Старик, а чего ты вообще вскрыл мою защиту?» Удивился я. «Привычка. Она была выполнена интересным способом. Ты случайно в придачу еще не бог магии или знаний?» «Нет», покачал я головой. «За испорченный барьер тебе следует заплатить. Были использованы дорогостоящие ингредиенты». Один вывернул пустые карманы, прошелся легкими хлопками по всей одежде и пожал плечами, мол, беден, ничего нет. Я выгнул бровь. Один пару раз погладил свою бороду и очень внимательно посмотрел на Рассвайсе. «Демон, а натурой принимаешь?» «Один сама», возмущенно воскликнула девушка. «Хотя да», произнес один, кивнув. «Глупый вопрос, у тебя же гарем. Как будет возможность, выпишу тебе чек. Что вы забыли в компании Баракеля в моем городе? Я тут на переговорах, а мальчишка падший сопровождает меня в качестве телохранителя, выступая заодно и гидом. Можно было и предупредить меня, но снедорос», один хмыкнул, «чтобы я тебя о чем-то еще предупреждал». Северный бог развернулся, тем самым отметив, что наш разговор окончен, и неспешно пошел вниз по улице. Кажется, в той стороне был бордель. Валькирия, цокая каблуками, направилась за ним. Лишь один Баракель остался, пеля наш дуэт взглядом. ты не должна быть в таких местах, Акина. Я говорю тебе это, как твой отец. Ты перестал быть моим отцом в ту самую ночь, когда моя мать умерла, с хмурым личиком произнесла моя королева. Не приближайся ко мне, Икринджи, или я тебя возненавижу. Сильнее прежнего, отец. Последние слова были сказаны Акина, когда она, толкнув своим плечом Баракеля, прошла на другую сторону улицы. А отец было произнесено столь едко, что яд можно было цедить. Вышло бы не меньше литра. Вечер для Акина был испорчен. Для меня он тоже не являлся особо веселым. Если расстроена Акина, то и я сам не особо хорошо себя чувствую. Переживаю за нее. В принципе, так обстоят дела и с другими членами группы, которая постепенно превращается в семью. Только Киба надо будет сдать обратно в детский дом. Сюрпризы на сегодня не закончились. По возвращении домой я застал в гостиной Рывил, Амайи и ее подругу детства. Кажется, ее звали Ириной. Да, надо содрать с Одина побольше денег. Он не только сломал мой барьер, но еще все те, которые вешал Рывил и Гримари в компании Ситри для нашей сонной безопасности. Мне не пришел сигнал, что в городе есть обладатель силы света. Это я понял только что, когда посмотрел на Ирину. Если с Баракелем могла быть осечка, все же он друг Азазеля и явно знает технологии падших по обходу магической защиты, то Ирина. Свет в ней мягко пульсировал. Она совершенно не умела скрываться. Понять, что она ангел, было очень просто. Барьер ее точно должен был заметить. «С перерождением тебя», — поздравил я девушку после слов приветствия. Акина предпочла сразу же направиться наверх. Она сейчас не была настроена на диалог. Я хотел последовать за ней, но мне все же нужно было узнать, что делает ангел в моем доме. «Ага, спасибо», — голос девушки звучал не очень уверенно. «О чем это вы? Я чего-то не знаю», — спросила Амай, бросая взгляды то на меня, то на свою подругу. «Ирина, ты, как и Зиновия, стала демоном». Ирина надулась и с возмущением во взгляде посмотрела на Амай, затем чуть откинула голову и выгнула спину. Сразу же после этого за ее спиной появилось два белоснежных крыла. «Я переродилась ангелом, а не демоном. И ты испортила наш диван, своими крыльями буквально прошила его насквозь. Рывил, напомни мне вести правила, больше не принимать гостей. После них страдает дом». «Да-да», — Рывил смущенно кивнула. «Помнила, чей именно родственник устроил прошлый погром?» «Отпад», — воскликнула Амай, пытаясь прикоснуться к крыльям Ирины, но та ей не хотела даваться в руки. «А летать умеешь? А копья света пускать? А лазеры из глаз? Последнее никто из ангелов не умеет. Баракель способен на это. Сегодня меня почти испепелил взглядом», — отметил я, чем заставил сильно удивиться Ирину. Она буквально открыла рот и с глупым видом так сидела несколько секунд. «Невероятно, надо научиться», — воскликнула она еще громче Амай. «Подруга, я тебя обязательно всему научу», — с уверенным видом кивнула Хёда, положив руку на плечо перерожденному ангелу. Недавно Амай задумывалась над каким-то сиско-лучом, чем вогнала в истерику Драйга. «Надеюсь, Михаэль будет способен выдержать то, что получится из Ирины после обучения Амай». Ирина рассказала, что ее послали в качестве представителя небес в Куа. Только после этих слов я вспомнил, что все три фракции обязались защищать этот город, так как он служит символом перемирия между членами библейской мифологии. Хех, своеобразное святое место, только посвящено не Богу, а одному документу о мире и союзе. Правда, я не думал, что ангелы пошлют сюда своих перерожденных собратьев или сестер. Те же падшие ничего такого не сделали. Ирина, бросая на меня очень странные взгляды, поведала, что ангелы на небесах передрались за право охранять меня. Да, именно такую странную оговорку она допустила в своей речи, а еще почему-то мигнула своими крыльями при этом. Мол, даже серафимы схлестнулись в сражении за право быть в Куа. После этого я понял, что ангелы все еще верят в собственную ложь, да еще посвятили в нее Ирину, которая от такой правды не знает, как ко мне относиться. Вон мигает время от времени. В ее представлении я демон, но в то же время, вроде, тот самый почитаемый библейский. Ирина попала в Куа в качестве компромисса. Никто из изначальных ангелов не хотел уступать другому должность стражей Куа, поэтому нынешними правителями небес было решено послать в город только перерожденных, чтобы не вызывать раздоры между своими братьями и сестрами, которых создал еще сам библейский. К слову, Гризильда Кварта, бывший опекун Зиновии, тоже была направлена в Куа. Услышав последнюю новость, Зиновия, что спускалась по лестнице, запнулась и покатилась по ней, а когда достигла первого этажа, закричала во весь голос. «Нет, милая монахиня Гризильда, по словам Зиновия, иногда бывает жутким тираном. Зиновия ее любит и однозначно хочет видеть, но не чаще раза в год. После всего услышанного я поднялся к Акино. Она поуспокоилась и сейчас явно нуждалась в поддержке. В нашей комнате я застал ее укутанной в одеяло. Я лег рядом, обнимая эту гусеницу. Почему его тогда не было?» Неожиданно тоскливым голосом задала вопрос Акино. «Не знаю, но мне точно известно, что я всегда буду с тобой. Возможность рассчитаться по долгам настала довольно рано, и я сейчас не про Одина. Его после того пересечения возле лав-отеля я больше не видел, но шанс на повторную встречу мне скоро представится. Серафолу попросила заняться его, ах-ха-ха, охраной. Удивлению моему не было предела. Я прямо так и спросил, охранять этого детка, который чихом может раздавить половину владык. Но да, охранять надо было действительно его. По словам Серафол, Ладин не должен был отвлекаться на козни бригады Хаоса или закулисные игры членов собственной мифологии. Его задачей было заключить в начале соглашение о сотрудничестве с синтаистами, а потом подтолкнуть тех к союзу с нами, с библейской мифологией. В целом японские боги готовы к сотрудничеству, как минимум с представителями подземного мира, точнее с частью из нас, с демонами. У демонов и синтаистов хорошие отношения, вопросы вызывают падшие. Они успели очень сильно насолить синтаистам в свое время. Тут может случиться так, что союз с библейской мифологией, в число которой входит фракция падших, не поймут собственные люди островных богов. Хотя японцам в целом было плевать на верующих в них фанатиков. Они как-то все больше и больше отстраняются от мирских забот. Недалек тот час, когда боги синтаистов просто запрутся в своем измерении и не будут совать даже носа во внешний мир. Не они первые, не они последние.